Глава 24. Эва. Мои мысли постоянно сбивались на волну Адама. Что бы я ни делала, как бы я ни была занята, я не сидела на месте ни одной минутки, даже обедала стоя, но постоянно думала и думала о том, что было. Адам был как вирус, который не получалось вытравить даже принятием мощной дозы антибиотиков, как чрезмерно высокая температура, которую сбить не получилось ни одним известным средством. Радовало лишь то, что касса ломилась от выручки, а интернет-банкинг постоянно радовал уведомлениями о совершенных платежах. Если так пойдет и дальше, то вопрос с еще одним помощником будет стоять крайне остро. Мне не обойтись одним Петром, который, желая завоевать утраченное доверие и загладить свою вину, трудился в поте лица. К концу дня я едва держалась на ногах. Какая к черту тренировка с Адамом? Я готова лишь к тренировке на самый крепкий сон, потому что была измотана. Причем измотана не только событиями текущего дня, но и прошедшего тоже. Изнемогая от усталости, я села за столик и попросила менеджера сварить мне чашечку кофе. Попробовала его на вкус и отставила в сторону, признавая правоту слов Ярослава. Гадость же! После того кофе, что я попробовала, когда Рич пригласил меня на свидание, пить этот кофе я просто не смогла. Я оставила заметку в календаре, поставив себе целью решить этот вопрос. Но пока за неимением лучшего придется пить эту бурду. Тренькнул колокольчик на двери. Что, еще один клиент? Мы и так задержались на полтора часа после закрытия. Мы закрываемся, сказала я, не обернувшись. Приходите завтра, десерты будут свежими. Привет, Эва, мягко произнес за спиной мужской голос. Я едва не поперхнулась глотком дрянного кофе. «Ярослав, чтоб тебя!» Он обошел меня и сел напротив, улыбнулся. «Я ждал закрытия и не дождался. Даже решил, что вы не закроетесь сегодня вообще. Решил заглянуть». В лицо бросилась краска. «Черт, я не знала, как вести себя с ним. Мы с Адамом слегка увлеклись личными разборками и не успели проработать мою модель поведения с Ярославом. Что же мне делать?» «Добрый вечер. Извини, не ждала, что ты придешь». «Я же с трудом дождался, чтобы увидеться с тобой». Я снова смутилась, опустила взгляд вниз, разглядывая свои руки. На большом пальце правой руки виднелся небольшой след от нового ожога. Я задела горячий противень. Вроде мелочь ожжется. Так и не до отношения с Ярославом. Небольшое происшествие, но от него было некомфортно на душе. «Свидание сорвалось, я очень жалею об этом». «Ярослав, ты же все слышал», — вырвалось у меня. «Да, я слышал. Ты сказала, что занята и бросила трубку. Было так шумно, я не разобрал». «И все?» — удивилась я. «Да, а в чем дело?» — искренне удивился Ярослав. «Я посидел один и с нетерпением ждал новой встречи». «То есть ты не заметил, что разговор длился несколько минут?» «Что?» Он достал телефон и начал листать список вызовов. «Длинный список, очень длинный». «Не совсем понимаю, о чем речь». «Постой, неужели ты говорила мне еще что-то, а я не слышал? Ты обижена? Прошу прощения. Так о чем ты мне говорила?» «Я не то чтобы говорила, просто не нажала на отбой. Увидела время и...» «Почему я не могла сказать ему правду? Надеялась на что-то? Или просто не хотела принимать, что Адам стал мне дороже и ближе, чем тот Ярослав, о котором я так долго мечтала? Я решила, что ты тоже мне что-то говорил, а я не услышала. Поэтому мне стало стыдно. Вот и все», — выдохнула я. Ярослав засмеялся. «А я так ничего и не понял. То есть у нас с тобой все хорошо? Свидание в силе?» Я поступил не очень вежливо, настояв на времени, удобном только для меня. «Сегодня я наблюдал за твоей кондитерской и понял, что у тебя работы просто навалом. Поэтому, может быть, ты сама выберешь удобную дату и время. Сходим куда-нибудь, посидим, познакомимся поближе», — предложил Ярослав. «Зачем?» «Что?» Он опешил. «Не ожидал такого вопроса от меня». «Ты мне нравишься», — откашлялся он. «Неужели нужны другие причины?» «Почему я чувствовала подвох? Словно соринка в глаз попала. У тебя явно нет недостатка во внимании со стороны девушек, женщин. Словом, со стороны женского пола в целом. Зачем тебе я? Я же далека от стандартов красоты и фигурой, и лицом. Кожа бледная, волосы темные. «Ты напоминаешь мне Белоснежку», — сексуальным голосом произнес Ярослав и погладил меня по руке пальцами. Его пальцы скользнули там, где у меня был ожог, ранка. Кожу защипало. Ярослав даже не заметил, что у меня там кожа воспалена. В голове промелькнуло. Адам бы обязательно заметил и отругал, настоял, чтобы я была более внимательна к себе. Поэтому комплимент Ярослава не достиг своей цели. Мужчина стушевался на миг, посмотрел на меня изменившимся взглядом. «Я не вовремя, да? Ты слишком устала». «Дело не в том, что я устала, Ярослав. Я каждый день устаю. Да, сегодня я устала больше обычного. Но это чертовски приятная усталость. Я столько много сделала, а завтра готова сделать еще больше. Потому что мне это нравится. Я чувствую, что действую правильно. Что я там, где должна быть. Дело в тебе». «Я тебе не нравлюсь?» «Ты же сам знаешь, что это не так, да?» — спросила я прямо. Он рассмеялся. «Эва, такой странный разговор у нас с тобой». «Почему? Потому что он идет не по твоему плану? Потому что я задаю неудобные вопросы? Я вообще неудобный человек. Несбалансированный. Чаще всего я спокойная и скромная. Но потом могу взорваться и, боже упаси, кому-то оказаться рядом в этот момент. Я просто пытаюсь понять тебя и твое поведение. И те мысли, что приходят мне в голову, не очень приятные. Поэтому я чувствую себя неудобно рядом с тобой. Неуютно. Некомфортно мне». Ярослав отнял руки и откинулся на диван. «Что я могу сделать?» «О, ты кое-что можешь. Ответь, ты трахался с моей мамой?» «Что?» Ярослав рассмеялся, вытер слезинки с ресниц. «Ты большая оригиналка, Эва. Извини, я не по старушкам, ха-ха-ха». «Но моя мама и не старушка, Яр», — спокойно ответила я. «Моей маме всего 42, скоро исполнится 43, но мало кто даст ей с натяжкой даже 35. И никто не подумает, что мы с ней мама и дочь. Максимум скажут сестры. Ты ее знаешь прекрасно, потому что работаешь на нее. Арестова Рената». Ярослав приоткрыл рот и захлопнул его. «Оу!» Возникла тишина. «Оу! Это все, что ты можешь сказать?» «Я... Черт, я не знал, что она твоя мать!» Ярослав растер ладонями лицо и снова взглянул мне в лицо. Посмотрел в глаза. «Давай на чистоту, окей? Я хорошо помню, когда увидел тебя. На корпоративе. Запомнил, потому что посторонних лиц было достаточно. Но все из них я знал, потому что по работе сталкивался, а тебя нет, не знал». Я покачала головой. «Это был второй раз, когда мы с тобой пересеклись. Очевидно, первый раз, когда я была в фирме, ты не запомнил. Корпоратив был позднее. Я привезла капкейки, небольшая просьба со стороны мамы. Кондитерская, где они заказывали капкейки, подвели, не успели. Мама просила выполнить срочный заказ, и я сделала это для нее. Пекла целую ночь и большую часть дня. Упорхнула с собственного корпоратива, чтобы не подвести маму. Привезла и... Как-то так получилось, что меня втянули в праздник. Я осталась, но не говорила никому о том, что мы близкие родственники. Мама с дочерью». «Мы участвовали в конкурсе, танцевали», — продолжил Ярослав. «Спустя некоторое время ты начал появляться в моей кондитерской». Ярослав потянулся к моим рукам, задержав запястья. «Да, скажу как есть. Просто выслушай до конца. Спустя несколько дней после корпоратива Рената вызвала меня к себе и предложила кое-что. Пустяк. Всего лишь появляться в твоем заведении». «Что?» Я задергалась, желая вырваться. «Ух уж это мама». Я вспомнила, как проболталась ей, что Ярослав мне очень понравился. А еще я попросила то самое фото, снятое корпоративным фотографом, где мы танцевали. Однако Ярослав неожиданно сильно пригвоздил запястье к столу. Вроде бы ни одним мускулом не напрягся, но вырваться я не смогла. «Послушай», — повысил голос. «Рената сказала, что нужно простимулировать одну знакомую. Мол, она на меня запала, и при виде меня ей захочется стать лучше, взять себя в руки и прочее бла-бла-бла. За эту непыльную работенку мне давали небольшую премию, да. Именно так и было в начале. Потом Рената быстро разочаровалась в этой идее и перестала мне платить. Давно, но я все равно приходил в твое заведение. потому что, несмотря на дрянной кофе, здесь очень вкусно». «Отпусти, немедленно!» «Послушай же ты!» — повысил голос Ярослав. «Да, я ходил сюда по привычке. Ничего не планировал, абсолютно. Мне было приятно переглядываться с тобой изредка. Просто приятно было твое внимание. Признаюсь, это мне льстило. Но когда рядом с тобой нарисовался другой мужчина, я понял, что мне с тобой не просто приятно. Я хочу продолжить. Желаю, чтобы все твое внимание было направлено на меня. Эгоистично, да. Но я понял, что ты мне понравилась по-настоящему, вот и все». Ярослав разжал пальцы, я быстро отдернула запястья. Их жгло посильнее, чем когда Адам стянул мои запястья пояском от халатика. «Я должна тебе поверить? Ты? Ты деньги брал за то, чтобы просто посидеть и поглазеть на меня? Бесстыжий! Ах ты, мудак, козел, козлище просто! А я в тебя еще была влюблена!» Моему возмущению не было предела. Я была зла на Ярослава и на маму, что она так гнусно со мной поступила. Как она могла? Как у нее хватило совести платить Ярославу за то, чтобы он приходил ко мне, когда она знала, что он мне сильно понравился? Подло и низко. Адам снова оказался прав. С Ярославом все было нечисто. Мне стало невмоготу находиться с этим красавчиком в одном помещении. И я выдохнула, едва ли не плюнув огнем в сторону Ярослава. «Уходи. Видеть тебя не желаю». «Эва, ты мне по-настоящему нравишься. Я пригласил тебя на свидание от всей души. Ты нужна мне?» Я растерла ноющие запястья. «О нет. Нет-нет, дорогой. Знаешь, почему ты пригласил меня на свидание? Потому что в тебе заговорил голос эволюции и конкуренции». Ярослав нахмурился и посмотрел на меня с сомнением и непониманием. «Какой еще голос? О чем ты?» «Неважно какой. Главное, что мы с Адамом грамотно развели тебя, подтолкнули на действие, и вот результат. Не заставил себя долго ждать». Ярослав услышал мои слова, но, истолковав их в свою пользу, заявил самодовольно. «Я так и знал, что у тебя с ним ничего нет». «Отчего же?» «Есть. Очень даже много чего есть», — ухмыльнулась я. Улыбка на красивом лице мужчины померкла. «Чего?» «А вот это уже не твое дело, Ярослав. Брысь». «Что?» «Кыш, кыш!» Я помахала ручкой. «Пошел прочь, аривидерчи!» «Ауф Видерзейн! Чао! Бай!» «Черт! На каком языке мне еще сказать тебе, что я больше не желаю тебя видеть? Ни как мужчину, ни как человека, ни как... ни как клиента! Черный список! Такого у меня еще не было!» — произнесла я твердо. «Но ты торжественно его открываешь! Поздравляю, Ярослав! Вам бан!» «Послушай, моя симпатия к тебе настоящая. Ты такой же дрянной, как этот кофе!» Не выдержала я и выплеснула в лицо красавчику остывший напиток. «Вон!» Ярослав молча поднялся и схватил несколько салфеток, вытер ими лицо и пошел на выход. «Кстати, ты так и не сказал, трахался с Ренатой или нет?» — сказала я ему вслед. Он остановился на миг. «Какое это теперь имеет значение?» И вышел. Так и не сказал, было или нет. Но в одном Ярослав был прав. Это больше не имело никакого значения. С Ярославом покончено. Спал он с мамой или не спал, плевать. Мне показалось очень мелочным и низким поступком с его стороны поступать так, как поступил он. Вероятно, Ярослав посчитал сидеть в кафешке за премию, не пыльной работенкой, получить денежки, не делая ничего, просто показываясь мне на глаза. Гадко. Наверное, случись это немного ранее, я бы обязательно разревелась. Но сейчас не чувствовала в себе желания поплакать. Ни одной слезинки не проронила. Было просто неприятно узнать такие подробности. Я поняла, что доверять никому нельзя. Тем более маме. Она всегда действовала исключительно в своих интересах. Закрыв кофейню, я поняла, что уже довольно поздно. На тренировку не успею. Не пойду сегодня. Схожу позднее. Нужно урегулировать расписание и втиснуть в него время для посещения спортзала. Можно много и долго говорить о пользе спорта, но если ты впахиваешь от рассвета почти до самой ночи, сил остается только на то, чтобы принять душ, покормить кошку и рухнуть на кровать. К тому же мне позвонил слесарь, сказал, что скоро закончит. Он спросил, куда мне привезти ключи от нового замка. Я оставляла ключи знакомому слесарю, который ставил мне замки уже не единожды, поэтому смело доверила ему такое ответственное дело. «Ехать никуда не нужно. Я скоро буду дома, буквально через минуту 20». Навехонький замок блестел ярко. Ключи звонко и радостно заставляли крутить поворотный механизм. Я все проверила, рассчиталась за работу и поблагодарила слесаря. Он ушел, а я еще несколько раз открыла и закрыла дверь изнутри и снаружи, проверяя, насколько хорошо все работает. Последний разочек. Клянусь. Я вышла и наткнулась на Адама, который поднимался по лестнице, перебирая ключи на брелоке. Он замер, глядя на меня. Я тоже застыла на месте. Я думала о нем целый день, а он? Думал ли обо мне? И что это значило для него? Просто развлечение?